Глава 31. Ной. Валентина прижалась ко мне, и я уперся спиной в бетонную стену. Ее ладони легли мне на щеки, теплое дыхание коснулось лица, а потом нежные губы накрыли мои в настойчивом поцелуе. У нее был не тот запах и не тот вкус. Все в ней было не то, и в то же время очень знакомо. Я двигался, словно в замедленной съемке, обхватил ее запястье, чтобы оттолкнуть, но тут ее пальцы в моих волосах нашли рельефные шрамы. Вздрогнув, Валентина вскрикнула. «Шарлотта никогда бы так не сделала», — подумал я вяло. «Никогда». «Вал, нет». Я пытался оттолкнуть ее, но мне не хватало сил. Я чувствовал себя выжатым, как лимон, и бесформенным, как желе. Прислонившись к стене, я просто держал Валентину за руки, пока она не положила их мне на грудь. «Ты должна уйти, оставь меня. Нельзя, чтобы Шарлотта увидела». «Шарлотта?» — Валентина отпрянула. «Дикон сказал, что она просто твоя помощница». Короткая пауза. «Он солгал?» «Да, солгал». Я закрыл глаза, но разве это имело значение? «Ты видишь ее?» «Боже, она видела наш поцелуй. Дикон подстроил все это». «Ее здесь нет». Я помотал головой, пытаясь подумать. «Это Дикон. Он глумится надо мной». «Думаю, ты прав», — тихо согласилась Валентина. «Он сказал, что ты хочешь увидеться со мной, что ты скучаешь по мне и хочешь начать все сначала». «Ложь, сплошная ложь. Что еще он тебе сказал? Где он?» От отвратительного мерзкого предчувствия скрутило внутренности. Я чувствовал себя виноватым за боль в голосе Вал, но за Шарлотту я испытывал страх, близкий к панике. Я ругнулся на себя за количество выпитого. Мне нужна была ясная голова, но я не мог сейчас мыслить, не мог понять, что задумал Дикон. «Ты не оставишь меня больше с Диконом наедине», — заставила меня пообещать Шарлотта. «Боже, помоги мне, Вал! Помоги найти Шарлотту, происходит что-то плохое». «Да, держись». Она подала мне руку, жилистую, в отличие от мягкой руки Шарлотты. Валентина шла слишком быстро для моего пьяного состояния и в то же время недостаточно торопливо. В тишине лифта я почти физически ощущал тяжесть ее рухнувших надежд. Она всегда хотела большего от меня, когда мы были вместе, а я всегда был одной ногой за дверью. «Вал, я знаю, я закончил наши отношения плохо». «Ты их не закончил», — ответила она. Никаких обвинений, но ее голос пронизывала старая боль. «Ты просто перестал общаться со мной, а после Акапулько ты исчез». «Боже, неужели так все и было? Я сделал это?» Так же Кит поступил с Шарлоттой. Меня замутило. Я еще никогда не чувствовал себя таким потерянным, брошенным на произвол судьбы во мраке, без Шарлотты, за которую можно держаться. «Мне очень жаль, Вал. Прости меня». «Все нормально», — в ее голосе слышалась улыбка. «Сейчас не лучшие обстоятельства, но мне приятно видеть, что ты любишь кого-то». «Люблю, да поможет мне Бог, люблю. Я люблю Шарлотту, но еще ни разу не сказал ей об этом». Двери, наконец, открылись, и Валентина проводила меня в банкетный зал. «Ее здесь нет», — сказала она. «Дикон?» «Его я тоже не вижу». «О, Боже! Вниз! Наверное, Шарлотта ушла». Я надеялся на это. Хотел верить, что сейчас она сидит в такси, ненавидит меня, но находится в безопасности. «Пожалуйста», — взмолился я, когда Вал повела меня обратно к лифтам. «Все, что угодно. Я сделаю все, что угодно, лишь бы ей ничего не грозило». Казалось, мы ждали лифта целую вечность. «Похоже, он застрял», — проговорила Валентина. В этот момент включилась сигнализация, громкий, несмолкающий звон, идущий из лифтовой шахты. Я весь заледенел. «Шарлотта!»